так грустно, так скучно. Хотел чего-то нового, но все как обычно. Раньше наш ритм никто не замечал, а теперь хитовый бит всех прокачал. Люди все как люди, но порой как барсуки. Может быть и мы порой как чудаки. Делаем движение влево, потом вправо. Мы сошли с ума, будто так и надо. Выходили на поляну, танцевали шугамаму. Все, чего давно хотели, мы так близко, мы у цели. Это барсучий вид, все на моей волне. Бар на моей волне, суки на моей волне. Это барсучий вид, все на моей волне. Я долго не верил везению такому. В какой-то момент все изменилось, все закрутилось и сбылось, что снилось. Диджей крутит наши пластинки, барсучий бит на любой вечеринке. Носят нас дальше от дома. Барсучий бит звучит на рингтонах. Этот мотив цепляется старта. Танцпол кипит, пополняется карта. Вверх по ступеням под аплодисменты. К новым идеям, к новым моментам. Попутного ветра, с кем был когда-то. Мы обещаем, что вернемся обратно. На моей волне.